Глава 23. Все любят составлять планы на день или месяц, а иногда и на дольше. Кажется, что составив план, легче жить. Но так ли это? Вот ты распланировал свое будущее, и вроде бы ничто не в состоянии его нарушить, но тут на тебя обращает внимание госпожа судьба, усмехается и щелчком пальцев отправляет все твои замыслы в мусорку. Вот так и у меня. Столько планировали, рассчитывали, а в итоге все пошло прахом. Теперь я лежу в своей комнате, бездумно смотрю в потолок и пытаюсь понять, а что, собственно, произошло. Последнее, что помню, это как после сражения с наемниками из меха вышли принцесса и Сонг, чтобы принять капитуляцию противника. А мы с Юка на мехе отправились в сторону особняка. Все было как всегда. Спокойно достигли особняка, отключил меха, вылез, а дальше пустота. И вот я опять просыпаюсь на до боли знакомой базе со светлыми стенами и полной пустотой внутри. При этом читая сообщение системы. 4-й уровень пройден. И как это понимать? Зак молчит, что, впрочем, естественно. Уровень владения костюмом стал 7-м. Как там сон? Что случилось? Система, может, покажет, что случилось? Мысленно спросил я. Уточните запрос. Ух ты, я аж подскочил на месте. Она отвечать может? Ладно, уточнить, значит. Давай попробуем вот так. Есть ли возможность активировать запись моей последней миссии? Да, желаете воспроизвести запись? Да! Возбужденно воскликнул я вслух. В тот же миг стена превратилась в огромный экран, где со стороны было видно, как я прибыл в храм. Рядом стояла Эльза. Так, ну это самое начало. Где тут перемотка? Ага, нашел. Потом посмотрю подробно, а пока в самый конец. Быстро перемотав запись на последний день, я впился взором в экран, жадно ища ответы. Вот мы прибываем на мехе в ангар возле особняка. И тут я заметил странное оживление вокруг ангара. Женщина, очень похожая на Мэй, но явно взрослее, держа в руках какую-то штуку в виде посоха с круглым набалдашником, направила это в сторону меха. Так это же Тайди Мулан, мать Мэй. И что она тут делает? Вот тут меня и торкнуло. Лучший менталист с артефактом в руке. Кажется, мы явно просчитались. На экране мое тело, словно кукла ломанной походкой, сделало 2 шага в сторону Мулан. С разных сторон выскочили фигуры в боевой броне магов, и, судя по нашивкам и оружию, это была группа захвата СИП. Внутри меня все похолодело. Неужели вот так легко можно попасть в плен? Когда бойцы СИП уже почти подбежали ко мне, мое тело, словно от удара в голову, полетело назад. Ошеломленно я смотрел картинку. «Что это только что было?» «Нет!» — раздался оглушительный вопль Мулан. Агенты СИП не растерялись и тут же, развернувшись, бросили в сторону. Тело, лежавшее на земле, покрылось доспехом, после чего окуталось черной сферой и исчезло, не оставив даже капли крови на земле. А ведь я точно видел кровь. Перемотать назад, приблизить, замедлить. Вот я делаю шаг, и тут в мою голову влетает, судя по всему, пуля. Замедлив еще сильнее, я даже смог увидеть, как она медленно входит в мою голову на экране. Уф! Облегченно выдохнул я. Кажется, все это время сидел не дыша. Кто-то спас меня от плена. Но кто? Так, а где тут смена вида? Ага. Тут доступны все камеры моих дронов, но только до исчезновения тела. Но это понятно, они либо распались на ресурсы, либо исчезли, как я. Так, с откуда стреляли, ясно. Тут и дрон сверху был. Вот только найти стрелка оказалось не так просто. Пришлось включать максимальное приближение, чтобы в итоге увидеть на расстоянии с километр от особняка на уступе соседней горы довольную физиономию Йонг Хван с монстрообразной винтовкой в руках. А вот и наша потеряшка. 5-й точкой чувствовал, что эта дама просто так пропасть не могла. В этот раз я искренне был рад видеть ее на экране. То, что это своеобразный ответ Мулан от ее знакомой Цин Ди Шуи, понятно даже мне. Вот только непонятно, что тут делает Мулан. Да и Хван не имела права стрелять, если только... А ведь и правда. Если подумать, то я тоже не знаю, как закончилось сражение у конкурентки Мэй. Значит, можно предположить, что она проиграла, или же, судя по заранее выбранной позиции Хван, она сдалась. Эх, как же не хватает Зака. Привык я к нему уже. Ладно, будем думать своими мозгами, но сначала посмотрим, что там у Сонг. Я ожидал, что Юка свяжется с Сонг и предупредит, но все получилось совсем не так. Глядя, как моя девушка на максимальной скорости стремительно бежит по лесу в сторону убежища, я, мягко говоря, был удивлен. Во-первых, судя по записи, свалила она в сторону убежища буквально через минуту после того, как наш мех отправился на базу. Во-вторых, почему она вообще решила бежать? Ведь я ничего ей не передал, а значит, Сонг вроде как не в курсе того, что ее раскрыли. Это, конечно, все хорошо, но откуда инфа? Стоп. А что это у нее на шее? Амулет? Такой здоровый. Откуда? Его точно не было в мехе. Или был? Ну-ка перемотать назад. Итак, в бою его точно не было. Вот она выходит из меха, но амулета нет. Хорошо, смотрим дальше. К ней спускается мой дрон. Что, блин, происходит? Система, ау! Это явно твои шуточки. Как ни странно, но система ответила. Сонг Вэй является жрицей богини Цао. Дополнительную информацию вы сможете получить на 9 уровне. Информативно, но теперь становится более-менее понятно. Дрон вручил ей амулет. И судя по тому, как Сонг замерла на месте и словно к чему-то прислушивается, еще и какую-то инфу передали. После чего Сонг сначала спокойно вышла за пределы видимости бойцов принцессы, а после резво бросилась бежать. Система, видимо, решила озаботиться жизнью своей жрицы, что лично для меня хорошая новость. Расслабившись, откинулся назад. Жаль, конечно, что так резко закончилась миссия, но, с другой стороны, я ее прошел, а значит, стал на шаг ближе к цели. Теперь можно и всю миссию посмотреть, что и как. Заодно и над ошибками подумать. Ах да, еще же нужно на нулевой уровень пару раз сходить. Надеюсь, 5-й уровень не будет столь длителен, как этот. Хотя Эльза говорила, что тот мир вроде как для 7-х и выше. Да и сложность у меня теперь поменьше, еще плюс уровень оборудования. Стоп. Система, о каком оборудовании идет речь? Доспех как бы 7-й, а не 8-й. У вас 2-й уровень доступа к оборудованию базы. Желаете ознакомиться со списком дополнительных возможностей? Конечно, желаю! Тут же воскликнул я. Просмотр записи любой миссии, пройденной абонентом, в личной комнате или на нулевом уровне. Доступ в тренировочный комплекс базы из своего личного помещения. Возможность активировать доспех на базе в защитной комплектации. Это все? Возмущенно воскликнул я. Ответа уже не последовало. С одной стороны, конечно, круто, но вот как по мне, слабоваты плюшки. Стоп, что-то я торможу. Доступ записи в нулевке – это же просто круть. Тут-то время реальное, и просмотр месяца миссии займет минимум 10 дней, даже с перемоткой. А там смотри сколько хочешь, еще и инструкторов можно подключить к процессу. А вот с чего подскажут. Решено, схожу-ка я в нулевку. Трое суток реального времени я торчал в нулевке. Хотя слова «реальность» и «база» для меня плохо сочетались. Очень много разных нюансов говорило о том, что это все-таки вирт, а не реальность. С другой стороны, возможно, я недооцениваю уровень технологий. В любом случае, по времени базы прошло трое суток, в то время как в нулевке я провел минимум месяц. После изучения всех моментов прошедшей миссии и разбора некоторых частей с наставниками, еще позанимался развитием тела. Проблем в прохождении миссии оказалось много. Последний из наставников являлся еще и психологом, так что именно он смог объяснить странности в моем поведении. Дело в том, что я заметил несвойственную мне реакцию на внешние события. Например, почему я так негативно реагировал на слова и взгляды девушек? Зачем пошел на сближение с объектом охраны? Да и отношения с Сонг, хоть по итогу мне и нравились, и даже сейчас я ни капли не жалел о своем выборе, но с точки зрения выполнения задания такие отношения были лишними. Более того, мешали. Таких вопросов оказалось очень много. Ответ же был простым и сложным одновременно. Простым в объяснении, но сложным в исправлении. Стрессовый переход от одного состояния психики в другую атмосферу. Близость с Эльзой, резкая смена обстановки. А главное, непривычная глазу и сознанию картина мира, где крашеные мужики в платьях, а женщины без косметики на лице доминируют над парнями. Все это и многое другое повлияло на мою психику, тем самым вынудив меня внутренне противиться окружению. В итоге глупость при принятии решений, детские обиды и простые эмоциональные срывы разной силы. Как бы я ни хотел этого признавать, но, увы, живя там, фактически поддался общей волне того мира. Другими словами, под конец слился с окружением, стал считать его нормальным. Все-таки у человека весьма гибкая психика. Когда я смотрел со стороны на тех женщин, ибо девушками их назвать язык не поворачивался, то мне казалось диким и странным, как я находил в них что-то красивое. Да, офицеры выглядели нормально, но из тех, кого я там увидел, это Сонг, Мэй, Юка, ну и мать принцессы Мулан. Остальные даже слегка не приблизились к привычным для меня эталонам женской красоты. Можно было назвать нормальными еще Фанг и Суи, но это все. Остальные – это ужас на крыльях ночи. Правда, была еще одна эффектная дамочка – Хван, но тут, скорее всего, из-за того, что она пользовалась косметикой и носила платье. Тем не менее, в итоге, под конец миссии, я уже не видел в обычных солдатах крокодилов, а вполне нормально общался и смотрел. Вот она, сила привычки и обстановки. Осознав глубину проблемы и понимая, что в будущем я смогу столкнуться с чем-то покруче, задался мыслью обезопасить свою психику от эмоциональных перегрузок. Вот только кроме медитации и тренировок контроля ничего посоветовать тренера не могли. И то, и другое помогало откровенно слабо. Оставалось полагаться на самоконтроль и самообладание. Следующей проблемой была защита от ментальных атак. Надежда, что наставники смогут меня научить чему-то новому, не оправдалась. Пока я не изучу магию и сам не овладею знанием, как поставить ментальный блок, придется полагаться на функционал костюма Изака, который сейчас действовал в пассивной форме. Так что пришлось осваивать те приемы, о которых уже слышал, но пока не имел возможности использовать. Во-первых, создание постоянного ментального шума внутри сознания. Это приносило небольшой дискомфорт, но помогало защититься против несильных менталистов. Во-вторых, активация частичной и полной виртуальности. Это выражалось в том, что у меня в голове развертывался закрытый от прямых внешних воздействий своеобразный виртмир, в который ИИ мог переместить резервную копию моего сознания. Разница между частичным и полным погружением в вирт заключалась в возможностях управления телом. В частичном сохранялся некий бэкап базы моего разума, позволяя ИИ в случае проблем откатить мое сознание на нужную точку. Помогает, если ментальное воздействие временное. А вот полный вирт нужен на случай постоянного воздействия. В этом случае я фактически перемещался в созданный вирт-мир моего сознания, откуда мог руководить своим телом. Суть в том, что в последнем случае приказы телу отдавались по нервам с неким запозданием и в зашифрованном виде. Главный недостаток данной защиты – это заторможенная реакция тела. Например, если сейчас я мог победить любого из наставников достаточно просто, то из вирт-мира с трудом прошел только первого. Вот тут-то и понадобилась так называемая память тела, или по-другому мышечная память. Это когда, например, человеку кинут мяч и тут же крикнут «лови», то он сначала поймает, а потом уже задаться вопросом, а зачем он, собственно, его ловил. В сфере боевого применения все гораздо сложнее и базируется только на многочисленной практике и тренировках. Собственно, последнее я и развивал особенно активно. Благо, доступ в тренировочные комнаты имелся уже из моей комнаты. Жаль только, время там было таким же, как в реальности. Но, увы, пришлось с этим смириться. К сожалению, в нулевке мышечная память не развивалась совсем. За всеми тренировками я и не заметил, как пролетело время. Вроде только недавно вернулся, а в реальности уже прошло 10 суток. В этот раз я даже за зоопарком на базе не наблюдал. Хотя что нового я там могу увидеть? Думаю, что ничего. Пора отправляться на свою первую миссию 5 уровня. Пришел в себя в каком-то разрушенном и явно старом здании, очень похожем на церковь. Выйдя не спеша и осторожно осматриваясь, понял, что нахожусь посреди руин города, уже давно заросших зеленью. Задание системы было точно таким, как и говорила Эльза. Срочно спасти какого-то аристократа от неминуемой гибели на поле боя в 30 километрах от меня на юг. Судя по тому, что вижу, я находился в лесу и, похоже, в начале лета. Помня, что на этой миссии думать долго вредно, быстро прикинул маршрут и побежал в назначенную точку. Бежать по лесу – то еще удовольствие, но благодаря опыту справился с этим достаточно неплохо. Лес, кстати, был очень похож на такой же из моей прошлой жизни в европейской части материка. Выскочив на холм, уже буквально в километре от цели, я понял, в какую задницу попал. Передо мной простиралось огромное поле, а на нем друг напротив друга стояли две средневековые армии. Сверху пасмурное небо, на горизонте горы, а тут две десятитысячные армии собрались устроить битву. В самой гуще одной из армий светилась метка моей цели. Но самое нехорошее заключалось в том, что они уже стартовали навстречу друг другу. Что ж, пора и мне ускориться, или не успею. Создав доспех вида примерно как у рыцарей в армии моей цели, я ринулся вперед. Учитывая мою скорость, мне удалось достичь стычки в тот же момент, как они столкнулись друг с другом. понимая, что сквозь ряды сражающихся я буду добираться долго, создал импульс под ногами и, взмыв вверх через головы сражающихся, пролетел метров 200, упав почти возле цели. От моего приземления ушла синяя силовая волна, откинув всех в сторону. Вот только появилась другая проблема. На меня неслась конница. Быстро найдя глазами свою цель, которой оказался здоровый мужик в доспехах с длинным мечом в руке и щитом в другой, я совершил еще один прыжок в его сторону, приземлившись прямо возле него, на пути у конницы противника. Сотворив в руках молот, я, недолго думая, врезал им перед собой в землю, создав локальное землетрясение и небольшой разлом с весьма приличной ямой и кучей разлетающейся почвы в стороны. Я ожидал, что конница испугается и свернет, а еще лучше повалится на землю. Частично мои ожидания оправдались. Конница свернула. Вот только на меня налетел какой-то бугай в странных красных доспехах и с двуручным мечом в руках. Отклонив удар его меча в сторону, увидел, как тот словно масло разрезал землю. А меч-то у него явно непростой. Впрочем, отвлекаться не стоило. Этот бугай оказался проворным малым. Только я хотел нанести удар в его открытую спину, как он тут же отпрыгнул назад и отразил атаку своим мечом. Удар я наносил в полную силу, поэтому удивленно отскочил и сам. От такой силы столкновения противник должен был как минимум улететь метров на 200 в сторону, но в итоге не сдвинулся даже на миллиметр. Он явно не так прост, как остальные. Его рывок в мою сторону был стремителен, а удар его меча грозил разрубить меня пополам. Но я уже не был простым бойцом. Словно гимнаст, я ушел в сторону от его атаки, пропустив его мимо, одновременно с этим нанося точный и быстрый колющий удар мечом, что создал вместо молота в левой руке, по его открытому корпусу. Меч скользнул бессильно по доспеху врага, только слегка оцарапав его броню и выбив несколько искр от столкновения металла о металл. Тем не менее, это заставило противника покачнуться, и, потеряв равновесие, он почти упал на землю, но в последний момент одной рукой оттолкнулся от нее и прямо из такого неудобного положения смог нанести удар мечом в мою сторону, заставив уже меня чуть отпрыгнуть назад. Я по-прежнему опасался принимать его атаки на прямой блок. Возможно, я и смогу блокировать их, но зачем рисковать? Как бы ни был ловок бугай, он все же уступал мне по скорости движения. «Арре!» – заорал бугай, и его глаза налились бешеной краснотой. Этот парень меня реально пугал своей безбашенностью. Его двуручный меч превратился в одноручный, а в левой руке появился щит, созданный прямо на моих глазах. Он что, тоже посланник? Неприятный сюрприз. Быстро сотворив второй меч, я приготовился к атаке. Но бугай атаковал первым, словно бык, ринувшись прямо на меня. Решив проверить наши силы, я, недолго думая, изо всех сил прямым выпадом меча острием вперед попал ему прямо в щит. От этого столкновения у меня завибрировала болезненная рука, а противник ошеломленно остановился на месте, замотав головой и тут же бросившись опять на меня. Отразил атаку его меча, второй направил в голову, но его щит оказался быстрее. Бугай тут же попытался нанести удар лбом в мою голову, но я легко уклонился, отскочив назад. И тут же, упав на землю, нырнул под его меч и нанес удар снизу в стиле сонг. Но и в этот раз каким-то чудом он смог отразить атаку щитом. Извернувшись на месте и сделав шаг вправо, он направил копье мне в грудь. Копье? Он, похоже, прямо в бою изменил форму оружия. Пропустив его копье буквально в миллиметре от своей груди, отклонив корпус, левой рукой атаковал его в живот мечом. Выпад он отразил щитом, но я, присев, ударил вторым мечом его по ногам. Бугай, понимая, что не успевает отразить удар, попытался принять его на щиток одной из ног. Удар не был сильным, но, тем не менее, нога противника свернулась под неестественным углом. Тут же, воспользовавшись таким шансом, я ушел вправо и нанес два быстрых выпада. Один в корпус, заставив его блокировать именно этот удар щитом, а второй в открытую шею. Меч четко вошел между пластин брони, вонзившись в шею. Быстрым движением выдернув меч и отскочив в сторону от уже посмертного ответного взмаха меча, вновь созданного неприятелем, я быстро оглянулся. Моя цель была в 10 метрах от меня, весьма успешно отбиваясь от врагов. «Во славу бога Арва!» Раздался хрип от туши бугая, после чего он рухнул на землю. «Как он вообще смог что-то сказать с фактически отрубленной головой?» – удивился я, глядя, как тело бугая наливается светом нестерпимой яркости. «Блин, Только и успел я раздраженно подумать, как мое тело оказалось в эпицентре взрыва. Что именно произошло, я понял отчетливо. А главное, цель слишком близко. Явно не выживет. Проснулся я утром опять в своей комнате. Первая попытка пройти миссию оказалась провалена. Ладно, у меня есть 10 дней на подготовку и следующий заход. Что ж, учтем на будущее. Посланник может взорваться. Кстати, я тоже так могу? Что-то мне подсказывает, что так и есть. А еще возникает вопрос, что это был за бугай? У системы есть конкуренты? Очень похоже на это. Жаль, лингвистические модули она не стала подключать. А так бы можно было попробовать поговорить с этим бугаем. Все же мужик был здоровенным. Отправляться на тренировку я пока что не спешил. Нужно немного отдохнуть и собраться с мыслями. Решил посмотреть, что там в местном зоопарке. Экран показал мне столовую. Что-то было не так. Народу почти нет, да и как-то слишком спокойно. Отсутствует незримое напряжение. Ответ я нашел быстро. За одним из столиков с пофигизмом на лице сидел 7-й уровень с именем Джонатан. А вот дополнительная информация окончательно расставила все по своим местам. Количество жизней – 22, сложность – 34, звание – смотрящий за правопорядком базы. Вот это новость! Оказывается, тут и такие есть. Подумав полчасика, я решил все-таки выйти и побеседовать со столь примечательной личностью. В конце концов, сделать что-то мне уже никто не мог. Если что, доспех активирую и уйду. Выйдя из комнаты, я удивленно осмотрелся. Народ куда-то уверенно шел, а главное, были спокойствие и порядок. Вдалеке виднелась очередь в тренировочные комнаты. Все стояли явно, мирно и тихо. Пожав недоуменно плечами, пошел в сторону столовой. Джонатан сидел за крайним столом и спокойно пил сок из бокала через трубочку, изредка бросая взгляд по сторонам. «Привет!» – поздоровался я, подходя к нему. На удивление, по дороге ко мне никто не приставал. «Ха, 5-й уровень с доспехом 7-го!» – усмехнувшись, произнес молодой парень с темными волосами и серыми ироничными глазами. «Ну, привет, уникум! Присаживайся, раз пришел!» «Спасибо!» Усмехнувшись в ответ, присел я за его столик. «Что-то я тебя раньше не видел, Максим!» Задумчиво сказал он. «Можно просто Макс!» Пожал плечами я. «Джон!» Протянул руку парень. Обменявшись рукопожатием, он сказал. «Я так понимаю, что местных копов ты видишь впервые?» «Да!» Удивленно ответил я, но еще больше удивился тому, что уровень сложности у нас не изменился. «Но ведь он же задал вопрос!» «Что, удивлен отсутствием изменений в статусе?» — улыбнулся довольно Джон. «Эх, новички, новички, все-то вам нужно пояснять, но это и радует». «Хм», — недоуменно хмыкнул я, опасаясь спрашивать напрямую. «Из-за того, что кое-кто не до конца посвятил тебя в жизнь базы, у меня просто великолепная возможность понизить свой уровень сложности», — довольно потирая руки, произнес Джон. «Значит, слушай, если ты узнаешь что-либо в сфере жизни базы, то за это нет повышения уровня сложности. Повышение только когда дело касается уровней и системы. Чем больше помощь от новых знаний, тем выше уровень сложности. Насчет системы не скажу, так как и сами не знаем ответа. Что касается жизни базы, Джон, рассказывая мне, видимо, прописные истины, был доволен как слон. Еще бы, у него уже снизилась сложность на 1. «Да, кстати, судя по твоим удивленным глазам, мой юный друг, ты заметил изменение моего статуса. Дело в том, что, оказывая помощь такому высокому уровню, как ты, я, соответственно, получаю повышенный бонус. Это просто великолепно. Но вернемся к базе. Видимо, ты попал сюда, когда никого из 7 или 6, отвечающих за порядок, не было. Собственно, нас и не так и много». Последние 20 лет система редко когда предлагает кому-то последить за порядком. Слишком уж выгодно это дело. Если, например, я спасу кого-то от наезда или приставания других игроков, то мне может даже жизнь добавиться. «Правда, это только если совсем печальная ситуация», — грустно вздохнул Джон. «К тому же мы не можем каким-либо образом воздействовать на игроков. То есть у меня не выйдет подговорить кого-то для нападения или приставания, а потом типа как спасти и получить награду. Еще на первом этапе меня система лишит должности. Когда никого из нас нет, тут царит бардак, и это естественно. Люди вообще любят показывать свою силу во времена анархии. Возникает законный вопрос, а почему постоянно не использовать таких, как мы? Ответа нет». Под конец его рассказа сложность уменьшилась еще на 1. «Так, что еще тебе можно рассказать?» – задумчиво произнес он. «Жаль, но, похоже, все остальное ты уже знаешь. И нет, Я не вижу уровень твоих знаний. Просто система сообщила, что все остальное тебе известно. Досадно? Ну да ладно. Или ты хочешь задать вопрос?» «Хочу, но не буду», — ответил я. «Как-то не хочется повышать опять свой уровень сложности». «Это ты правильно сообразил», — согласно кивнул Джон. «Я тут еще 3 дня, а потом опять будет бардак. Так что, если что, подходи, помогу, чем смогу». «Спасибо за пояснение», — вежливо кивнув по привычке из старого мира, я встал из-за стола. «Уже жил в развитом мире», — задумчиво пробормотал Джон. «Напоследок расскажу тебе интересную историю. Когда-то я хотел покинуть эту базу. Благо, и дверь нужная есть, да и тогда я уже знал о том, что за ней. Собственно, из-за этих знаний у меня такой большой уровень сложности. Так вот, в одном из миров я познакомился с одной компанией. В том мире пришлось мне прожить почти год. За это время я сдружился с местными, даже влюбился в одну девушку. В итоге система позволила мне после достижения 9-го уровня вернуться в тот мир. Прошло уже 2 года, и я по-прежнему хочу туда попасть. Но самое поразительное, что подобного вида истории есть у каждого, кто 6-го уровня или выше. Кто-то встретил свою любовь, кто-то мир своей мечты, кто-то человека, очень сильно похожего на того, кого он потерял в прошлой жизни. Причины разные, но итог один. У всех появляется стимул двигаться дальше не просто ради прохождения уровней или получения силы. Особенно это важно, когда ты оказываешься в мире с ментальными магами. Там нас ломают знатно. Джон, видимо, что-то вспомнив, брезгливо передернул плечами. «Увы, но защиты нормальной у нас нет. Разве что у тебя получится попасть в мир, где сможешь каким-то чудом активировать свою способность к магии. В общем, все это я тебе говорю, дабы ты не попал в нашу ловушку. Если хочешь уйти, то лучше это делай сейчас». «Поздно», — невесело усмехнувшись, ответил я. «Кажется, Сонг опять оказалась права. Наша встреча была не случайной. Обидно это осознавать, но отказываться от своей девушки я не собирался». «Может, это и хорошо», — философски произнес Джон. «В конце концов, обладать целью в жизни тоже необходимо». Я молча кивнул и, развернувшись, пошел в сторону коридора. Последний рассказ Джона произвел на меня слишком сильное впечатление. Вряд ли он обманывал, а значит, система намного сложнее, чем я до этого думал.